Монета. 27 июня 1774 года от сошествия праматерей. Лабелин. Морис Эльвира Дороти, герцог Лабелин, властитель Южного пути, был невообразимо толст. Жирные складки шеи переваливались за ворот рубахи, кадык прятался под третьим подбородком. Щеки были красны и обвисали, как у мастифа, отчего рот печально изгибался к низу. Мясистый нос напоминал сливу, мелкие глазки сложно было назвать иначе, чем поросячьими. Харман-торговец никогда прежде не видел столь жирного лорда и при иных обстоятельствах поразвлекался бы, воображая, как герцог взбирается на коня или того веселее сражается на турнире. Но сейчас ситуация ничуть не располагала к веселью. «Почему нам пришлось разыскивать вас?» — спросил тонкогубый барон Хьюго де Рил, сидящий справа от герцога. «Ваша светлость», — заговорил Харман и тут же был прерван бароном. «Вы говорите со мною, а не с его светлостью». «Милорд, я нижайше прошу прощения». «Вы оглохли?» «Простите, милорд». Хьюго де Рил грохнул по столу обеими ладонями и взревел. «Вы оглохли, торговец? Я требую не извинений, а объяснений. И молите богов, чтобы я счел их весомыми». «Да, милорд, я вас понял, милорд». Голос барона мгновенно опустился до холодного полушепота. Столь резкая перемена звучала жутко, как и то, что лорд неизменно говорил торговцу «вы». «Меж нами было условлено, что по первому моему требованию вы явитесь и принесете предмет. Я сообщил об этом его светлости, и его светлость пожелал лично прибыть в Лабелин, чтобы осмотреть ваш товар. Его светлость находился в столице. Он проделал 300 миль поездом ради встречи с вами, и он был вынужден вернуться в столицу ни с чем, а позже приехать вторично, поскольку вы исчезли без следа. Итак, поясните мне, почему людям его светлости пришлось вас разыскивать?» Харман глубоко вздохнул. «Говорить кратко и по сути, и убедительно, да помогут мне боги». «Милорд, случилось непредвиденное. Я подвергся нападению. Неизвестные злодеи 12 дней удерживали меня в плену, последствия чего вы можете видеть на моем лице». Барон де Рил слегка повел бровью. Он видел последствия. «И что же?» «Я находился в темнице, милорд, и не имел возможности прибыть навстречу. Но в том нет моей вины, милорд». «Несомненно, есть. Вы поскупились нанять подобающую охрану. Не пожалея вы нескольких эфесов, его светлости не пришлось бы ездить дважды. По-вашему, его дорога стоит дешевле нескольких эфесов?» «Ни в коем случае, милорд. Я целиком признаю свою ошибку, милорд». «Это не только ошибка, торговец, но и оскорбление». «Ни в коем случае, милорд». «Намерены спорить?» «Нет, милорд». Герцог Лабелин молчал, глядя поверх головы Хармана. В комнате было еще три человека. Один в ливрее с дельфинами сидел справа от герцога, двое мечников стояли за его спиной. Все хранили равнодушное молчание, кроме барона де Рилла. «Когда люди его светлости нашли вас, обоз двигался на север, то есть в сторону, противоположную Лабелину. Разъясните мне смысл этого обстоятельства». «Мои люди глупы, милорд. Они спутали направление». «Как вы накажете их за эту ошибку?» «Я вычту из их жалования, милорд». «Тх, это жадность, а не наказание. По 20 плетей каждому. Вот верная мера. Я легко могу устроить это». «Милорд, прошу». «Вы не имеете права просить. Отвечайте на вопросы. Где находился предмет в то время, пока вы были в плену?» «Злодеи держали его у себя». Это были первые слова, на которые среагировал сюзерен. Он встряхнул щеками и вперил в Хармана взгляд свиных глазок. «Злодеи держали предмет у себя», — повторил барон. «Надо понимать это так, что он и сейчас у них. Вы потеряли товар». И вот он, тот миг, которого до дрожи боялся Харман Пауло Роджер. Он знал, что момент придет неизбежно, и выбор все равно придется делать, а значит, лучше выбрать заранее и подготовиться. Но он все не решался, тянул до последнего. Выбор был слишком страшен. Можно сказать правду. Да, светлая сфера все еще у злодеев, и Харман понятия не имеет, где их искать. В этом случае Харман вроде как невиновен. На него напали, силою отняли святыню, его морили голодом и грозили пытками. Он – жертва, а не преступник. Он заслуживает сострадания, а не угроз. Как будто да. На первый взгляд так. А теперь раскрой рот и скажи об этом герцогу, который проделал 300 миль ради взгляда на светлую сферу. Скажи ему в глаза, что ты потерял то, ради чего великий лорд примчался из самой столицы. Эти люди до полусмерти забили конюшонка, который всего лишь не почистил коня. Что они сделают с тобой? Как полагаешь? Язык проглотили. Вам был задан вопрос. Где товар? Харман набрал воздуха. Товар при мне, милорд. Освободив меня, мои люди сумели отбить у злодеев и товар. Так покажите его. Торговец вынул сверток и с крайней осторожностью положил на стол перед герцогом. Пухлой белой рукой Лабелин развернул тряпицу. Харман боялся дышать, пока два лорда долго, немыслимо долго молча глядели на копию светлой сферы. Потом герцог поставил вещь на ребро. Бросил человеку, сидящему слева. «Но...» «Он называется Светлая сфера, ваша светлость», — торопливо проговорил человек в ливрее. «Входил в состав 17-го дара богов, стал частью достояния графа Виттера Шейланда». «Граф Таргаш верен себе», — презрительно обронил барон. «Описание», — буркнул герцог. Ливрейный раскрыл массивную книгу, бегло пролистал ее и, найдя страницу, повернул к Лабелину. На странице имелась иллюстрация. Герцог несколько раз скользнул взглядом к рисунку, назад к товару и снова к рисунку. «Зачитай». «Светлая сфера является целостной, самостоятельной, способной к независимому самопроявлению, обладает по меньшей мере двумя сверхъестественными свойствами и в силу этого считается большим священным предметом. Связывается с деяниями праматери Глории, праотцов Хосе, Александра и Луциана. История сошествия, 25 глава 4 строфа, 106 глава 2 строфа, 134 глава 7 строфа, а также «Деяния», 51 глава, 5 строфа, 52 глава, 2 строфа. Приписывается следующий духовный смысл. Вращение малого кольца и неподвижность большого есть символ циклического движения жизни и неизменности воли богов. То, что в движении выглядит как шар, в действительности является кольцом. Мир непрерывно находится в движении, ибо, будучи остановлен, он лишится своей формы и перестанет быть собою, а станет чем-то иным, недоступным пониманию. Светлая сфера выглядит как два кольца, вложенных одно в другое. Кольца выполнены из божественного материала, прозрачного, более легкого, чем стекло или лед». Взмахом ладони герцог Лабелин прервал чтеца, поднял и попробовал предмет на вес. Удовлетворился и кивнул. «Дальше». «На ощупь материал не горяч и не холоден, а весьма приятен и наполняет руку благословенным теплом. Между кольцами имеется зазор около полудюйма в ширину, ничем не заполненный. Меньшее кольцо удерживается внутри большего божественным способом». «Стой!» Герцог придирчиво оглядел кольца. Харман оцепенел. «Каким способом удерживается?» «Божественным, ваша светлость». «То есть как?» «Не указано, ваша светлость. На иллюстрации тоже не отмечено». «Видимо, должно висеть в воздухе», предположил барон Дерил. Герцог пригляделся внимательнее, поднес фальшивку к самому носу. «Тут есть ось, а вот и вторая. Видите, барон? Вот два стерженька». Пригляделся и дарил. Рубаха на спине Хармана пропиталась липким потом. Барон хмыкнул. «По описанию, похоже, ваша светлость, что должно висеть». «Не мелите чуши, барон! Как бы оно висело? Вы видели такое?» «В соборе Светлой Агаты в первой зиме». «Провались во тьму, это первая зима! Что вы там забыли?» «В соборе Вечной Агаты хранился предмет, названный Вечным Течением. Там огонек висит в воздухе внутри обруча. Висит сам по себе, ничем не закрепленный». «Найди!» Ливрейный секретарь перелистал книгу, затем отложил и взял другую. «Быстрее, дурак!» «Виноват, ваша светлость. Достояние Ориджинов очень древнее, его нет в последних томах. Вот, ваша светлость, нашел». Герцог проглядел представленную страницу. «Точка свечения, подобная огоньку, располагается внутри кольца и имеет свободу движения. При наклоне кольца точка постепенно сдвигается к его краю. Тут речь про огонек, барон, он невесомый. Огонек свечи тоже висит над фитилем. А здесь...» — герцог потряс фальшивкой. «Твердое кольцо, обладающее весом. Если убрать эти стержни, оно выпадет». «Но речь идет о божественном способе». «А вы знаете, что такое божественный способ?» — пришел в раздражение герцог. «В моем достоянии, барон, 70 предметов, и все преспокойно лежат на своих местах. Ни один нигде не висит». «Да, ваша светлость». «Читай дальше про сферу». Харман перевел дух и украдкой вытер лоб. К счастью, никто не смотрел на него. «При легком ударе по внутреннему кольцу оно приходит во вращательное движение и принимает видимость сферы. Окружающие предметы обстановки и источники света отражаются в поверхности сферы, создавая великолепное зрелище, подобного которому нет в мире». Герцог повертел копию в руке, пытаясь понять, как именно следует ее ударить. Харман подскочил с места. «Позвольте, ваша светлость, я покажу вам». «С чего это вы так волнуетесь?» — осадил его барон. «Я лишь хочу показать». «Или боитесь, что его светлость ударит слишком сильно?» По правде говоря, Харман боялся именно этого. Кольца выглядели хрупкими, а рука герцога тяжелой. «Ни в коем случае, милорд». Герцог Лабелин хмуро глянул на Хармана и потряс щеками. «Сядь! Впервые держишь предмет?» «Да, ваша светлость». «Ты дурак и неуч! Предметы неразрушимы. Это их главное свойство. Нельзя разбить предмет ни рукой, ни топором, ни механическим молотом. Если предмет разбился, значит, то был не предмет». «Понимаю, ваша светлость». Герцог взвесил копию на ладони, потом замахнулся и швырнул через всю комнату. Харман раскрыл рот в беззвучном крике ужаса. Сердце остановилось. Кишки сжались в комок, а в легких заледенел воздух. Фальшивый предмет стукнулся о стену и отскочил. Упал на пол, покатился, подпрыгивая. Материал, который использовали неведомые злодеи, не был ни стеклом, ни хрусталем. Герцог довольно кивнул. «Видишь, ничего не сделалось. Подними!» Харман поднял копию и принес герцогу. Лабелин смотрел на товар, но барон буравил взглядом торговца. «Он слишком переживает, ваша светлость». «Он просто трусливый дурак!» — отмахнулся Лабелин. «Давай, торгаш, покажи, что хотел!» Харман поставил кольца на ребро и щелкнул внутренне. Челюсть герцога отвисла, вздрогнув тройным подбородком. Барон прикипел глазами к сфере, подался к ней всем телом. Секретарь тихо вздохнул. С минуту царило гробовое молчание. Отблески света плясали по стенам мириадами зрачков. Герцог протянул. «Да...» И еще с минуту все неотрывно глядели на товар. Вращение начало слегка замедляться, но лишь наметанный глаз Хармана смог заметить это. «Останови!» — словно через силу попросил герцог. Торговец выполнил приказ. «Итак, о цене!» — бросил герцог. Щекастое лицо изобразило гримасу презрения. Слишком поздно феодал вспомнил, что покупателю стоит скрывать свою заинтересованность. 41 000 эфесов, ваша светлость. Столько просит мой хозяин». «Ты заставил меня ждать целую неделю. К тому же я узнал, что прежде меня ты предлагал товар корабельщику из Солтауна. И то, и другое оскорбительно. Это будет стоить твоему хозяину 5000 эфесов». Харман не сразу поверил ушам. Ему предлагают 36 000 эфесов? Сундук золота за 2 кольца прозрачного неизвестно чего? Он прикусил язык, с которого чуть не слетело радостное «Да, ваша светлость!» Нельзя было соглашаться без торга. Барон Даррилл не сводил с него настороженного взгляда, и Харман сказал: «Ваша светлость, мой хозяин ни за что не согласится на такую цену». «Он унизил меня! За это придется платить!» «Хозяин скажет, ваша светлость, что промедление — моя оплошность, а не его. он откажется платить за мою ошибку. Тогда мы посечем тебя на дюймовые кусочки и отправим твоему хозяину в бочке рассола. Как ему такое понравится?» Вот теперь Харман не боялся. Проверка предмета ударом — то было страшно. А сейчас шел обычный торг, привычное Харману дело. При торге покупатель может грозиться чем угодно, наслать проклятие на голову торговца, удушить собственными руками, сжечь к чертям весь товар, изнасиловать жену торговца и съесть его детей. Но все равно в итоге заплатит, если товар пришелся по вкусу. «Хозяину это совсем не понравится, ваша светлость. Он не любит солонину. Но все же он это переживет, а вы не получите предмет». Подозрительность на лице барона сменилась холодной яростью. «А что, если мы отправим бочку солонины не графу Шейланду, а его леди-жене или ее дражайшему брату, и сопроводим груз письмом с описанием подробностей сделки? Что тогда скажет ваш хозяин?» Харман изобразил смятение. «Не нужно этого делать, милорд. Прошу вас. Хозяин позволил мне уступить 2000, если потребуется. Но 5000 — это слишком много». «Ваш хозяин не в том положении, чтобы торговаться. Если Ориджины узнают, что их новый родич распродает достояние, его брак с Ионой в два счета будет расторгнут». «Милорд, насколько я знаю, на севере не существует расторжения браков». Барон скривил губы в далеком подобии улыбки. «Северяне знают весьма надежный способ расторгнуть брак. Только он вряд ли придется графу по душе». Харман шумно сглотнул. «Милорд, умоляю, будьте милосердны. Позвольте мне хотя бы связаться с хозяином и спросить его дозволения». «И ждать еще месяц?» «Такая громадная уступка по цене. Хозяин не простит мне, голову снимет». «Не наша забота. 36000 фесов, сударь. Да или нет?» «Но, милорд, да или нет?» Харман Паула Роджер сокрушенно кивнул. Герцог Лабелин распрощался с Харманом во дворце. Если говорить по правде, то он просто взял копию предмета, с кряхтением поднялся из-за стола и, ни слова не говоря, удалился. Расплачиваться с торговцем он предоставил своему вассалу. Барон де Рил отправился вместе с Харманом в банк, чтобы выписать необходимый вексель. Торговец Харман Паула Роджер отнюдь не был мальчишкой. Миновало это лет 30 с тех пор, когда его можно было назвать мальчишкой, и лет 25 с последней свалившейся на его голову безрассудной влюбленности. Харман Паула считал себя вполне жизнерадостным человеком. Его веселили скоморохи, бродячие певцы и потешные бои. Его забавляли люди со своими малыми и большими странностями. Он умел наслаждаться вином и вкусной едой, получал удовольствие от удачных покупок и звона монет в кармане, от души радовался шумным праздникам. Однако то чувство, когда в груди переливается всеми цветами радуга, а в голове взрывается фейерверк и полыхает так ярко, что глаза начинают светиться, как искровые фонари, это чувство он испытывал впервые за последнюю четверть века. Конечно, Харман понимал, что безудержный этот восторг надлежит всеми способами скрывать. Если, положим, торговец запел бы на радостях, как ему того хотелось, или, к примеру, принялся бы отплясывать, молодецки притопывая каблуками и прихлопывая ладонями по бокам, суровый барон де Рил просто не смог бы не заподозрить неладное. Купцу, недополучившему от сделки 5000 фесов, стоимость небольшой улицы в городе, по всем законам жизни надлежит рыдать горючими слезами и рвать на себе волосы, а никак не плясать от счастья. Потому Харман Паула применил все доступные средства, чтобы напустить на себя горестный вид. Он поразмыслил над тем, что в свои 45 лет не имеет еще ни дома, ни жены, ни детей. Это не слишком помогло с теми деньжищами, что на него свалились. Он рассчитывал легко обзавестись и тем, и другим, и третьим. Харман улучил момент посмотреться в зеркало в герцогской приемной и сосредоточил взгляд на седине в волосах, обильных морщинах на лбу и впалых худых щеках. Это также не больно-то его расстроило. Если кому из девиц юные красавчики милее умудренных опытом мужчин, то сие свидетельствует лишь о глупости девицы, ни о чем больше. Взять хотя бы нынешнюю историю. Джоакин красив, силен и молод, но выйдет изо всех приключений с 20 эфесами да парой очей для кинжала, а седой и морщинистый Харман получит такую гору золота, что сможет нанять целую роту Джоакинов. Не говоря уже о том, что и милая сладкоголосая Полли тоже достанется торговцу. Харман почувствовал, как предательская улыбка снова проступает на устах и кинул в бой тяжелую кавалерию. «Ну-ка, брат Харман, припомни-ка жилище, которое ты делил с молчаливым Джеком. Сможешь ли ты тогда улыбнуться? Вспомни голодного волка, куховарку и спелое яблочко. Вспомни комок волос на голом черепе, что попался тебе под пальцы. Вспомни, как царапал губы о стену, пытаясь напиться, как выл и рыдал от боли в кишках. Вспомни, как завидовал Джеку, сумевшему умереть быстро. Ну что же, брат Харман, каково настроеньице?» Фантазии возымели действие. Торговец вошел в помещение банка с весьма подобающей случаю угрюмой миной. Банковские клерки не уделили ему особого внимания, но со всем подобострастием подкатились к барону Дериллу. Тот считался в Лабелине видной персоной. Барон был мрачен, как грозовое облако, когда приказал выписать в пользу Хармана вексель на 36 тысяч. Даже бывалый управитель банка оторопел от такой суммы и решился переспросить. Лорд вызверился. 36 проклятых тысяч! На имя вот этого торгаша! И только посмей предложить мне повторить снова!» Вероятно, барону было бы приятнее оплатить деньги самому графу, а не Харману. Однако Виктор Шейланд, как и Морис Лабелин, пожелал, чтобы его имя не значилось в банковских книгах. Вексель был оформлен и подписан обеими сторонами. Барон также поставил на векселе специальную печатку с гербом Лабелина, удостоверяющую статус барона как доверенного вассала герцога. Затем соответствующие записи были сделаны в двух банковских книгах, поточной и архивной. Барон и торговец вписали свои имена. Управитель банка заверил выдачу векселя своей подписью. 36 тысяч золотых эфесов перешли из собственности Хьюга Дориса Марты, барона Дерилла, во владение торговца Хармана Паулы Роджера. Харман сказал барону то, что полагается при завершении сделки. «Рад был иметь с вами дело, милорд». Дерилл окинул его холодным взглядом. «Вы противны мне, как и ваш господин. Вы воплощаете всю мерзость, что присуща сословию торгашей. Трусость, хитрость, мелочность. Полное отсутствие достоинства и чести. Меня радует лишь одно. Ни ваши липкие пальцы, ни ручонки вашего хозяина больше не коснутся светлой сферы». С тем барон покинул банковскую точку. Харман же не торопился. Теперь, убедившись в том, какими средствами располагает торговец, клерки окружили его заботой и вниманием. Харману предоставили мягкое кресло и кружку чаю с кубиками сахара, заверили в том, что добрый господин может отдыхать здесь столько, сколько ему захочется. Харман спросил, не найдется ли какой-нибудь еды. После заключения он начинал сильно волноваться, если проводил без пищи хотя бы пару часов. За минувшую ночь он просыпался раза три, чтобы сунуть в рот кусок хлеба или сыра. Клерки немедленно послали служанку в соседнюю пекарню и подали Харману свежий, пышущий жаром пирог с цыплятами, не попросив за это ни звездочки. Торговец слопал пирог до последней крошки и попросил вина. Клерки хлопотали вокруг него, осыпали угодливыми вопросами, а Харман смаковал ощущение: «Я богат! Я окружен почетом! Отныне так будет всегда». Больше для удовольствия, чем ради пользы, он расспросил клерков, где найти в городе лучших портных, башмачников и шляпников. Полюбопытствовал, имеется ли в Лабелине гостиница, достойная человека его полета, и получил ответ, что звезда империи должна удовлетворить доброго господина. Сама графиня Нортвуд вместе с дочкой останавливалась там весною, а уж графиня знает толк в роскоши. Харман спросил и о том, когда состоится конная ярмарка, и даже поинтересовался, во что обойдется билет на поезд до столицы. Оказалось, что всего за 9 эфесов он может отправиться в путь самым высшим классом, какой не всегда позволяет себе даже знать. «Не хотим сплетничать, добрый господин, но молодой герцог Ориджин, когда весной уехал через Лабелин на север, заказал первый класс, а не высший». Харман улыбнулся. После молчаливого Джека он питал к Ориджинам какое-то странное, необъяснимо родственное чувство. Харман подумал о поездах и вспомнил Полли. Хорошо бы прокатиться с ней вместе в Фаунтерру, порадовать девушку сказочным путешествием. Какой Джоакин сможет подарить ей такое? А потом повенчаться в столичном соборе. Для жизни-то лучше Алеридан или Лабелин, но венчаться непременно нужно в столице. А потом уж вернуться в Лабелин с молодой красавицей-женою и приобрести дом. Или все же выбрать Алиридан? В Лабелине правит герцог Морис со своим цепным псом Дериллом, а продолжать знакомство с этой парочкой нет особой охоты. А можно будет и в Ниар отправиться. Конечно, после того, как окончится мор. Жителей там поубавится, можно будет за бесценок скупить несколько домов и превратить в доходные. Когда народ захочет вернуться в Ниар, извольте, платите монетку Харману-домовладельцу. А у Полли там имеется мастерская. Тоже какая-никакая, а прибыль. Как не сладко было предаваться мечтам, сидя в уютном кресле с кубком хорошего вина, а подошло время вернуться к обозу. Ведь Полли, да и все остальные, еще не знают, чем окончилась встреча Хармана с герцогом. Милашка поди переживает. Приятно. Харман пожелал разменять вексель. 32 400 эфесов он переписал на имя Виттера Кейлин Агны, рода Вивиан, и велел отправить в Уэймар с ближайшим курьером с пометкой «Лично в руки его милости». 3400 золотых оставил на векселе под своим именем, а 200 эфесов попросил выдать на руки монетой. «Добрый господин, как вы понимаете, банк должен удержать 1/20 часть за свои услуги». «Конечно. Давайте 190. Десятку оставьте себе». Эх, да чего же здорово небрежно бросить словцо «десятка», имея в виду 10 золотых эфесов. За эти деньги можно прожить несколько лет или купить хорошего коня. Десятка. Он вышел из банка, развесив на поясе мешочки золота, и запоздало смекнул, что хотя львиная доля денег осталась на векселе, но 190 золотых монет все же риск, приманка для грабителей. Клерки вновь пошли ему навстречу, предоставив экипаж с парой охранников. Копыта застучали по широким улицам Лабелина, и тут вдруг будто налетело грозовое облако. Настроение Хармана переменилось. Все по-прежнему было прекрасно. Свобода, богатство, предстоящая свадьба. Ему даже удалось избавиться от смертельно опасной фальшивки. Сказочная удача. Но все же нечто повернулось в душе и встало наперекосяк. Нечто не давало покоя, как крупный камень в сапоге. И, похоже, дело было именно в фальшивке. Да, Харману несказанно повезло, что сумел продать ее. Но это если глядеть с одного боку. А с другого злодеи использовали Хармана, прикрылись им будто щитом. Если бы они просто отняли сферу, рано или поздно ее бы стали искать и герцог Лабелин, и граф Шейланд, и, скорее всего, нашли бы. Землеправители не те люди, кто легко отступается, а светлая сфера не то шило, которое легко утаить в мешке. Но с помощью подделки грабители надежно замели следы. Ни граф не знает о похищении, ни герцог, а Харман хотя и распознал подмену, но кому он посмеет сказать? И чем же все кончается? Казалось бы, каждый получил желаемое. Граф Виттер расплатится с долгами и еще оставит себе лишние 2500. Герцог Морис будет жить с уверенностью, что стал на одну ступеньку ближе к богам. Харман-торговец обеспечит себе роскошь и почет, но до конца дней своих будет знать, что его, Хармана, вздули как сельского дурачка. Он держал в руках величайшую святыню, неповторимое чудо, и упустил. Отдал грабителям, еще и покрывает их теперь будто сообщник. Да, жить-то дальше можно, и хорошо жить, в роскоши. Но каково тебе будет, брат Харман, похваляться перед купцами и знать при этом, что ты величайший простофилий из них? Каково будет молиться святой Елене и говорить всякий раз: «Не серчай на меня, матушка. Я, конечно, потерял святыню, но зато фальшивку удачно продал». Каково будет заходить в собор, видеть предметы на алтаре и думать: «Когда-то и у меня был такой. Когда-то. Эх, когда-то». Харман велел остановить в стороне от места, где его ожидала свита. На остаток расстояния прошел пешком, подготавливаясь. Это не составило труда. Но он вспомнил, как пальцы его, задубевшие от холода, перебирали кости скелета. Оживил чувство, с которым натягивал на себя камзол, насквозь пропахший мертвечиной. Заново услышал слова толстяка: «Посиди-ка еще недельку с Джеком». Когда Полли и остальные выбежали навстречу Харману, по его щекам лились слезы. «Мы в беде. Горе нам, о горе. Злодеи подменили товар фальшивкой, а барон ее распознал. Он дал 3 дня, чтобы разыскать товар. Не разыщем, сгноят всех нас в темнице. Ох, беда на наши головы». Комментарии леди Карен. Морис Эльвира Дороти, герцог Лабелин, властитель Южного Пути, был невообразимо толст. Жирные складки шеи переваливались за ворот рубахи. Кадык прятался под третьим подбородком. Щеки были красны и обвисали, как у мастифа, отчего рот печально изгибался к низу. Мясистый нос напоминал сливу. Мелкие глазки сложно было назвать иначе, чем поросячьими. Харман-торговец никогда прежде не видел столь жирного лорда и при иных обстоятельствах поразвлекался бы, воображая, как герцог взбирается на коня или того веселее сражается на турнире. Читая «Стрелу, монету, искру», я не раз задавалась вопросом. Как живые прообразы персонажей книги восприняли свои описания? Говоря точнее, отчего они не вызвали автора на дуэль, не послали ассасинов за его головой или просто не изловили его и не всыпали плетей? Леди Минерва, например, часто выглядит влюбленной дурочкой. Лорд Эрвин – ходячим недоразумением, а все представители дома Альмера – мерзавцами. Я стала осторожно расспрашивать людей, упомянутых в книге. Есть один нашумевший роман. Довелось ли вам его читать? И каковы впечатления? Результат поразил меня. Буквально каждый из тех, с кем я смогла поговорить, был не только доволен своим описанием, но даже польщен. Сир Вомак стал единственным исключением. Остальные так и сияют, когда речь заходит об этой книге. Вот, скажем, вчера я беседовала с генералом Дэйви. Автор изобразил вас грубым простаком. «Разве это не оскорбительно, милорд?» Генерал ответил с гордостью. «Да, я один такой при дворе. Что думаю, то и говорю. Это моя тьма, сожри, привилегия». Встретив описание герцога Мориса, я потерла руки в предвкушении. Вот уж кто наверняка пришел в ярость. Безобразно жирен, поросячьи глазки. Герцог не мог стерпеть такое. «Милорд, я хотела бы обсудить с вами один роман». «Не читаю романов», — брюзгливо ответил герцог. «Непременно прочтите. Все говорят об этой книге. Вы прославите невежды, если не будете в курсе. Не обязательно читать весь роман. Чтобы поддержать беседу, достаточно одной главы. Ну, скажем, 12-ю главу про монету». Он догадался. «А, стрела, монета, искра. Этот читал». «И что вы скажете?» «Полная дрянь. Пустышка, а не книга. Автор только и делает, что лижет задницы Ориджинам». Я оживилась. «Никакого таланта, вы согласны?» «Даже не пахнет. И персонажи не похожи на себя. Ни капли. Ориджин святой, остальные шуты. Вы предприняли что-либо в отношении автора?» Послал ему 100 эфесов. После паузы, необходимой, чтобы вернуть челюсть на положенное место, я уточнила. «Зачем, милорд?» Лицо герцога просветлело. «Ради дочери. Видели бы вы, как он описал мою Магду. Но леди Магда не упомянута в «Стреле, монете, искре». Она появится в Янмейской охоте. Обязательно прочтите. Я настаиваю». «Несомненно, есть. Вы поскупились нанять подобающую охрану. Не пожалей вы нескольких эфесов, его светлости не пришлось бы ездить дважды. По-вашему, дорога его светлости стоит дешевле нескольких эфесов?» «Многие считают, что любимое дело лордов – сражаться. Это неправда. Самое любимое их занятие – перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Хармона уже дважды пытались ограбить в герцогстве Южный Путь, то есть во владениях герцога Мориса. И не где-нибудь в графстве Дойл или Грейс, а в личном домене Лабелинов. Очевидно, что именно герцог отвечает за безопасность здешних дорог. А вспомним еще и то, что первое нападение устроил сир Вомак, вассал барона Деррила. Сеньор отвечает за деяния своих вассалов. Это барон Деррил и герцог Лабелин должны ощущать вину в данной ситуации, но они весьма успешно делегируют ее Харману Пауле. Что ж, хороший правитель обязан это уметь – делегировать полномочия. Светлая сфера является целостной, самостоятельной, способной к независимому самопроявлению. Обладает по меньшей мере двумя сверхъестественными свойствами и в силу этого считается большим священным предметом. Связывается с деяниями праматери Глории, праотцов Хосе, Александра и Луциана. История сошествия, а также деяния. Светлая сфера прибыла в наш мир совсем недавно, в 17-м даре богов. Праотцы и праматери в глаза ее не видели, так что она не может быть связана с их деяниями. Праотцы только предсказывали некоторые свойства, которые позже воплотились в светлой сфере. Например, Луциан сделал такое изобретение, как шариковый подшипник, а также упомянул, что рано или поздно смертным откроется секрет подшипника с нулевым трением, способного вращаться вечно. Праотец Хосе, со своей стороны, писал о предмете-искателе, который должен иметь вид двух концентрических сфер. Ну и да, автор снова называет притчи деяниями. Барон скривил губы в далеком подобии улыбки. Северяне знают весьма надежный способ расторгнуть брак, только он вряд ли придется графу по душе. А как бы сложилась история, если бы Ориджины расторгли брак леди Ионы и графа Виттера, причем именно тем способом, на который намекает барон? Только вообразите, господа. Меж тем, на самом-то деле автор ошибается. Брак может быть расторгнут церковью в двух случаях. Если невеста была беременна в день обручения, а также если она не смогла родить ребенка от мужа в течение 4 лет. Полюбопытствовал, имеется ли в Лабелине гостиница, достойная человека его полета, и получил ответ, что звезда империи должна удовлетворить доброго господина. Сама графиня Нортвуд вместе с дочкой останавливались там весною, а уж графиня знает толк в роскоши. Уж не знаю, в чем знает толк графиня, но звезда империи как была безвкусной дырой в годы моей юности, так и осталась теперь. Ее хозяева путают роскошь и чванство. А что касается леди Нортвуд, мне довелось путешествовать с нею по землям короны. Я много выстрадала в те дни, пока позволяла ей выбирать гостиницы. Мы в беде. Горе нам, о горе! Злодеи подменили товар фальшивкой, а барон ее распознал. Он дал 3 дня, чтобы разыскать товар. Не разыщем, сгноят нас всех в темнице. Ох, беда на наши головы! Многие считают, что любимое дело торговцев во всем находить выгоду. И в данном случае молва не лжет.